Внутри все оказалось примерно так же. Комнаты, комнаты, комнаты, одни с мебелью, другие пустые. Почти везде ставни были закрыты, и острые лучи света, проникавшие через щели между створками, пронзали темноту, как клинки, и плясали на голом полу. Стэнли выбрал себе комнату в передней части дома, откуда с кровати было видно море. Он сбегал за чемоданом в гавань, принес его в комнату и разложил часть вещей на кровати в знак того, что он здесь поселился, и пошел обследовать дом дальше. В одной из комнат он увидел много-много шкафов, похожих на буфеты. Стэнли это сильно удивило. Он подошел к одному из них, выдвинул первый ящик и обнаружил внутри аккуратно разложенную коллекцию разнообразных птичьих яиц, снабженных этикетками с надписями, сделанными каллиграфическим почерком. Он открыл соседний ящик — бабочки. Еще один — ракушки. Дальше шли насекомые, кости животных, окаменелости, старинные письма, рисунки, планы дома. Стэнли понял, здесь он задержится надолго. Побродив немного, Стэнли вернулся к подоконнику и долго смотрел на море, пока миссис Карелли не позвала его ужинать. Маленький стол на кухне был накрыт на двоих. Мальчика ждал огромный пирог. Стэнли вдруг понял, что страшно проголодался, он ничего не ел с самого завтрака. Он сел за стол и, дождавшись миссис Карелли, спросил: «Не могли бы вы рассказать мне об адмирале Стриже?» Миссис Карелли вздрогнула, как будто он застал ее врасплох. «А, о дедушке Бартоломью! Ну, честно сказать, тут и рассказывать-то особенно нечего. Он ушел в отставку из военно-морского флота. Почти всю жизнь провел в море, даже умер на воде, когда тихо и мирно сидел с удочкой в своей лодке и ловил рыбу. Очень его жалко». «Отчего он умер?» — спросил Стэнли. Миссис Карелли вздохнула и ответила, что расскажет в другой раз, а сейчас нечего забивать себе голову всякими мрачными подробностями, мол, лучше поешь пирога и ложись-ка спать. Однако мрачные подробности никак не шли у Стэнли из головы, и после ужина он решил, что пришло самое время обследовать сад и, может быть, заглянуть на кладбище, где покоится адмирал. Он заметил кладбище на задворках дома из окна, когда осматривал комнаты наверху. «Только вернись до темноты, Стэнли», — напутствовала его миссис Карелли. «Когда солнце сядет, Крэмптон-Рок не место для прогулок. Я буду тебя ждать». Стэнли пообещал, что вернется, вышел через парадную дверь и обогнул стену, опиравшуюся на могучие контрафорсы с арками. Сад почти весь зарос травой и не был огорожен. Сверху донизу тянулась вереница тисов с аккуратно подстриженными круглыми кронами. Высокая каменная стена обрамляла газон, а на самом дальнем конце обнаружились ворота, выходившие на пустошь. Стэнли подошел ближе, вгляделся в замшелые петли и понял, что ворота давным-давно не открывались. Вдалеке виднелись покосившиеся столбы с намалеванными от руки табличками. Он вспомнил слова старушки, встретившей его на берегу. «И на сём камне я создам церковь мою». Эти слова были выгравированы на большом валуне у ворот церкви. А вокруг виднелись десятки покосившихся, осыпающихся надгробий. Между ними росла трава, высокая, нестриженная. Дверь в церковь была задвинута на засов. Двор обрамляла невысокая каменная стена. Ворота в ней свалились с петель и висели неуклюже покосившись. Стэнли перебрался через ограду и стал изучать надписи на могильных камнях. «Здесь похоронен Джаспер Тиндал, добрый житель Крэмптон-Рока, 1812-1871. И еще одна. У твоих ног лежит Мэри Крамп, да будет мир ее праху, 1660-1703. А вот эта надпись понравилась Стэнли больше всего. «Здесь покоится Элизабет Крип, 1748-1800. Не наступай туда, где больно». Свет уже начал угасать. Стэнли вспомнил слова миссис Карелли, Надо вернуться, а то она пойдет искать его. Ему очень хотелось узнать, есть ли здесь надгробие адмирала Стрижа, но ничего, придется поискать в другой раз. Миссис Карелли с озабоченным видом стояла в дверях. — Иди скорее, юный Багглс, — позвала она, — пора возвращаться. Вскоре, как только он поднялся по лестнице, в деревне зазвонил колокол. Стэнли с удивлением смотрел, как в считанные минуты улицы опустели. Люди разбегались по домам, как испуганные колонны муравьев. Несколько человек вскарабкались на сторожевые вышки. В этом диковинном новом месте происходило что-то загадочное, такое, чего никто решительно не собирался ему объяснять. Закончился первый день пребывания Стэнли в Крэмптон-Роке. Миссис Карелли заперла дверь, и Стэнли задумался. Что принесет ему завтрашний день? Вскоре он это узнает. Глава третья. Щука. Наутро Стэнли с трудом проснулся. Вставать с кровати очень не хотелось, и он долго лежал, зачарованный чудесным видом на море. Потом он заставил себя встать и приплелся на кухню. Миссис Карелли нигде не было видно. Время близилось скорее к обеду, чем к завтраку, и на столе лежала записка. Миссис Карелли сообщала, что ушла в город и вернется до темноты. «Еще бы она не вернулась», — подумал Стэнли. С темнотой, похоже, вся жизнь в Крэмптон-Роке замирала. Накануне он заметил коридор, уходивший под лестницу. Вчера он не успел его обследовать, а сегодня обнаружил, что коридор ведет в ту часть дома, где он еще не бывал. Стены там были обшиты деревянными панелями, проход был узким и темным. А в конце, рядом с дверью, на стене висел какой-то продолговатый стеклянный ящик. Стэнли подошел поближе. За стеклом хранилась очень большая рыбина. Тело у нее было длинное и тонкое, а зубы острые, как иголки, и она не походила на других рыб, каких видел Стэнли. На деревянной раме витрины поблескивала бронзовая табличка. Она гласила: «Чучело щуки весом 22,5 фунта, пойманный адмиралом Бартоломью Стрижем в ручье Крэмптон-Спрингс, 1827 год». Неужели щука настоящая? Не похоже. Тело у нее блестело, как новенькое, стеклянные глаза глядели безжизненно. Витрина была украшена камушками и обрывками водорослей. И тут, на глазах у завороженного Стэнли, из стеклянной витрины послышался голос. Рыба заговорила с ним. — Ступай осторожно, Стэнли, держись подальше от Вильяма Кекса и берегись дамы, которая живет в воде.